Они провели здесь сутки, а на следующее утро спустились с горы по направлению к арабской деревушке. Белые саманные домики, теснившиеся в ложбинке, сияли в утреннем солнце. Луга и оливковые рощи тянулись вниз до самого озера. В поле ослик тащил деревянный плуг. Ишаки перевозили на себе тощие снопики невзрачного урожая. В виноградниках среди кустов маячили работающие женщины. Вид у деревушки был такой же, какой был, вероятно, 1000 лет тому назад. Чем ближе они подходили к деревне, тем она становилась непригляднее, а вскоре братьям ударила в нос невыносимая вонь. С полей, из хижин, отовсюду за братьями следили подозрительные взгляды, как только они вошли в деревню. Деревушка жила своей ленивой жизнью в ярких лучах южного солнца. Улицы были сплошь покрыты верблюжьим и ослиным навозом. На братьев наседали тучи огромных мух. Ленивая собака лежала без движения в сточной канаве, наслаждаясь прохладной сыростью. Женщины с закутанными лицами спешно прятались в убогие хижины из саманного кирпича. В этих наполовину развалившихся домиках жило по 10 и более человек, помимо кур, мулов и коз. Братья остановились у деревенского колодца. Стройные девушки носили огромные кувшины на голове, другие стирали белье, стоя на коленях, и обменивались сплетнями. Как только к колодцу подошли путники, все внезапно замолкли. «Можно напиться воды?» — спросил Йось. Никто не отважился ответить. Ребята сами вытащили ведро воды, умылись, напились, налили воды в свои фляги и ушли. Чуть дальше стояла такая же полуразрушенная хижина, служившая чайханой. Мужчины лениво сидели или лежали на полу, предоставляя женам работать в поле. Некоторые играли в кости. В воздухе сильно пахло крепким кофе, табаком, гашишем и всей вонью деревни. «Нам бы хотелось навести кое-какие справки», — сказал Йося. После некоторого молчания с пола поднялся один араб и велел им следовать за собой. Он их повел вон из деревни в сторону речушки. На противоположном берегу речушки стояла небольшая мечеть с минаретом. Рядом приличное каменное здание в тени, а неподалеку небольшое помещение, которое служило сельской управой. Их пригласили в это помещение и предложили сесть. Высокие стены помещения были чисто выбелены звездкой, стены были толстые, окна хорошо пригнаны, отчего в комнате было довольно прохладно. По всей длине стен шли широкие, застеленные пестрыми подушками скамьи. На стенах висели всевозможные сабли, безделушки и портреты арабов, а также иностранцев. Наконец вошел мужчина лет 25. На нем был полосатый халат до колен, на голове белый бурнус с черной окантовкой. Одна уже внешность говорила о том, что это состоятельный человек. «Меня зовут Камал. Я Мухтар села Абу-Еша», — сказал он. Он ударил в ладоши, при этом блеснули богатые кольца на пальцах, и велел подать гостям фрукты и кофе. Как ушли выполнять приказания, в комнате воцарилось молчание. Вслед за тем в комнату один за другим вошли старейшины села. К немалому удивлению братьев, Камал знал немного по-древнееврейски. «На том месте, где стоит эта деревня, похоронен по преданию Иисус Навин», — сказал он. «Иисус Навин не только еврейский герой, но и мусульманский пророк». Затем, следуя арабскому обычаю никогда не задавать прямых вопросов, Камал повел беседу кругом да около, чтобы узнать, кто они такие, эти гости, и чего им здесь надо. Под конец он намекнул, что, может быть, они заблудились, так как еще не было случая, чтобы какой-нибудь еврей забирался в хулу.